Глава 4. Я никогда не выезжала из Марселя. Даже не бывала в соседних городах, не говоря уже о других странах Европы. Швейцария казалась абсолютно другой планетой. Еще в поезде, как только он отъехал от последней французской станции в Гренобле, я почувствовала трепет. Называйте это самовнушением, но я знала, что впереди меня ждет нечто особенное. Или, быть может, мне всегда хотелось верить в это, ведь ничего особенного со мной никогда не случалось. Разве что мать-наркоманка и отец-преступник отличали нашу семью от других. Я испытала ни с чем не сравнимое волнение, когда ночью вышла из Женевского вокзала. Не хватало только фейерверков в небе, чтобы визуально выразить мой восторг. Мне предстояло переночевать в хостеле, ведь поезд в городок Розенберг, где находится академия, отправлялся на следующее утро в 7. У меня не было мыслей о чем-то плохом. Напротив, чистота города и атмосфера тихой, спокойной ночи полностью усыпили мою бдительность. Это так отличалось от ночного Марселя, что инстинкт самосохранения отключился. Идя вдоль Женевского озера, строго следуя маршруту в Google Maps, я не сразу поняла, как оказалась в каком-то переулке. Видимо, я магнит для неприятностей. Уличный фонарь моргнул дважды и погас. Я замерла, оглядываясь по сторонам. Смена обстановки казалась слишком резкой. Тишина была такой зловещей, что хочешь не хочешь, но точно почувствуешь приближение чего-то страшного. Тогда я впервые встретила его. Высокого незнакомца, с сосредоточенным выражением лица, прочитать которое мне оказалось не по силам. Это было словно в замедленной съемке. Я повернула голову и увидела его взгляд в большом панорамном окне. Он прикусил губу, и, как бы глупо это ни звучало, мне показалось, что я не видела никого прекраснее. На ум пришел образ падшего ангела. Молодой, бледный, с идеально уложенными назад светлыми волосами. Я бы назвала его ангелом гнева. Именно гнев кипел в его огромных глазах и гипнотизировал меня, привлекая к нему все внимание. Затем я заметила второго мужчину. Ангел гнева удерживал его за шиворот. Мои глаза расширились от ужаса, когда он с силой разбил стекло головой второго мужчины. В одно мгновение окровавленное тучное тело оказалось у меня под ногами. Страх сжал горло, и крик застыл где-то в самых далеких уголках легких. Перешагнув через осколки, ангел гнева поднял стонущего человека за воротник и прошептал: «В следующий раз я убью тебя». «Нет, нет, пожалуйста!» — взмолился тот, и струйки крови стекали по его лбу, застилая глаза. К горлу подступила тошнота, и я еле добежала до мусорного бака. Я не ела весь день, но это не помешало организму болезненно содрогнуться. Он подошел сзади, неспешной твердой походкой. Я почувствовала, как его приближение обдает меня холодом, вызывая на спине волну мурашек. «Возьми!» В поле моего зрения показалась идеальная кисть с ярко очерченными венами, протягивающая мне шелковый платок. Я отшатнулась и тыльной стороной ладони обтерла губы. С опаской глядела на него и не могла оторвать глаз. Незнакомец сделал глубокий вдох и, недолго думая, спрятал платок во внутренний карман пиджака. А затем подошел вплотную. Возвышаясь надо мной, он смотрел стеклянным, немигающим взглядом. Я едва доходила ему до плеч. Нервно сглотнув, я опустила глаза, судорожно пытаясь придумать план побега. Но я была загнана в угол. Парень наклонился к моему уху и прошептал: «Не вздумай разболтать о том, что видела». Я покрылась холодным потом. Тон его голоса был спокойным и непринужденным, но взгляд — ледяной. В нем читались угроза и опасность. «Договорились?» — тихо бросил он. Я смогла лишь кивнуть. Резко развернувшись, он пошел прочь. Мужчины с окровавленной головой на дороге уже не было. Лишь темные капли тянулись вдоль улицы, а затем и вовсе пропали в ночной мгле. Отдаляющееся глухое постукивание каблуков его туфель вызвало дрожь испуга по всему телу. Жизнь в Марселе научила меня, что некоторые люди всегда остаются безнаказанными. Не такие, как мой отец, играющий роль шестерки, но такие, как незнакомец, определенно. Обращаться в полицию не имело смысла. Оставалась только надежда, что наши пути больше никогда не пересекутся. Я не помню, как нашла хостел и добралась до комнаты. Помню, что очень быстро отключилась, измотанная страхом и тревогой. Утром я не услышала будильник, меня разбудили уборщицы. Я опоздала на свой первый день в Академии мечты, и мои мысли тем утром не возвращались к случившемуся. Слишком многое стояло на кону. Мое будущее. Мой шанс, который я выкроила наперекор всему и невзирая на все трудности. Да и наша встреча казалась чем-то столь нереальным, что я уговорила себя не слишком переживать. Но у судьбы свои планы. Наши пути пересеклись вновь. И теперь я знаю имя ангела гнева. Его зовут Уильям. И я чувствую, как он прикладывает холодное полотенце к моему лбу. У меня такие тяжелые веки, что, кажется, я никогда их не разлеплю. Но все же я открываю глаза и щурюсь от яркого света. Все вокруг сливается. Моргаю несколько раз. Картинка становится более четкой. И ловлю изучающий взгляд серых глаз. «Это был не сон?» — срывается с губ. Я резко сажусь на постели. «Ой!» — хватаюсь руками за голову. «Аккуратнее!» — недовольно бормочет Уильям. Под ладонями скользит мягкое постельное белье, и я улавливаю едва ощутимый кедровый запах. Я в его постели, полуголая. Прикрываюсь руками, а он молча протягивает мне черную рубашку. «Не стал лезть в твой рюкзак». Уильям замолкает и опускает взгляд. Дрожащей рукой я забираю предложенную им вещь. Наши взгляды вновь пересекаются. Несколько раз моргнув, он поворачивается ко мне спиной. «Тебе лучше?» «Намного». Вру я и пытаюсь застегнуться. Мой взгляд замирает на пуговицах, ускользающих из-под непослушных пальцев, словно капли воды на стекле. «Ты...» Он вновь запинается и тихо бормочет ругательство. «Когда последний раз ты ела?» Я замираю. Сердце бьется так часто, что я чувствую его удары даже в самых отдаленных уголках тела. «Утром...» Выпаливаю я ложь, подбирая слова, как камни на дне реки. Я не хочу больше унижений. Не хватало еще прослыть голодной стипендиаткой в первый же день. Сталкершей меня уже окрестили. Уильям ничего не отвечает. Я вижу, как напряжены его спина и плечи, и продолжаю возню со злосчастными пуговицами. «Оделась?» Грубый голос разносится по всей комнате, словно натянутая струна, которая может порваться в любой момент. Я подскакиваю на месте. «Да». Он резко разворачивается, и я встречаюсь с пронзающим насквозь взглядом. «Тогда объясни свое поведение», — требует Уильям строгим тоном. «Как ты тут оказалась? Откуда у тебя ключ от моей комнаты, и что тебе нужно?» Взгляд серых глаз окатывает холодом, его челюсть напрягается, и я чувствую, как он едва сдерживается, чтобы... «Что?» Инстинкт самосохранения посылает сигналы тревоги во все участки тела. Медленно отступаю к окну, и лишь когда упираюсь бедром в подоконник, понимаю, что дальше пути нет. Разве что в окно. Но это в мои планы не входит. Я выпрямляю спину и задираю подбородок. «Это моя комната!» Глаза Уильяма сужаются. «Твоя?» Я указываю на ключ-карту, валяющуюся у моей постели. «Мне любезно предоставили это в офисе мадам Деса». «Тебе? Предоставили?» Он удивленно трет переносицу, будто ожидал от меня более искусной лжи. «И ты хочешь, чтобы я в это поверил?» «Зачем мне врать?» Вспыхиваю я, однако под его пристальным взглядом вся съеживаюсь. «Значит, тебе дали ключ от моей спальни в офисе мадам Деса? С какой целью?» «Мне сказали, что это моя спальня». Прикрываю веки, это единственный способ спрятаться от него. Там мое имя на карточке и номер комнаты. Это мужское общежитие. Поверь, я уже поняла. Голова гудит, и мне действительно необходимо поесть. Тру виски и молюсь, чтобы он прекратил свой допрос. Внезапно чувствую его тело над собой и резко распахиваю глаза. В какую бы игру ты ни играла, советую прекратить ее прямо сейчас. Используя всю свою силу воли, я выдерживаю его взгляд. Произошла ошибка. Подумай логически, зачем бы я раскладывала свои вещи? Доставала постельное белье? И поверь, после увиденного вчера я точно не в числе твоих фанаток, кем бы ты ни был. Перевожу дыхание и спрыгиваю с подоконника. Нам нужно в офис мадам Деса. Ключ-карту мне дала Клодит. Уверена, она все сможет объяснить. Уильям следит за тем, как я стягиваю рваные колготки, и мне становится не по себе. В любом случае, нет другого решения этой проблемы. Густо покраснев, говорю я и тянусь в рюкзак за черными гольфами. Надеваю их и влезаю в свои туфли. Он продолжает молча буравить меня взглядом. «Просто пошли в офис», — чуть ли не умоляю я. «Ладно». Он сдается и направляется к выходу. «Будь по-твоему». Как только мы покидаем комнату, мне сразу же хочется забежать обратно. Сегодня нет занятий, а также последний день заселения в общежитии, и толпы студентов заполонили коридоры. Все любопытные взгляды устремлены на нас. Я пытаюсь пригладить свой каштановый взрыв на голове и аккуратно заправляю длинную мужскую рубашку в юбку. Уильям молча направляется в сторону лифта. Хотелось бы мне сейчас иметь мантию-невидимку, чтобы спрятаться от таращащихся на нас людей. Я поглядываю на Уильяма, но тот ведет себя так, словно всех вокруг вообще не существует. Как только двери лифта открываются, он делает шаг внутрь и нетерпеливо поглядывает на меня. Я собираюсь с мыслями и следую за ним. Бросаю беглый взгляд на наше отражение и сразу же отворачиваюсь. Я смотрюсь так нелепо рядом с ним. Волосы торчком, рубашка на 3 размера больше и топорщится в плечах. Почему я не переоделась в свою? Голова сегодня вообще не работает. Главное, как-нибудь незаметно пробраться с ним в офис к Деса. Надеюсь, Клодит во всем разберется. Какая же я наивная. Проносится в голове, когда мы с Уильямом выходим из здания общежития. Меня смутила пара взглядов в коридорах. Во дворе кампуса их сотни. Все внимание студентов устремляется на меня. Я приостанавливаюсь, но Уильям поворачивает голову и приказывает: «Не отставай!» Перед нами все расступаются. Кто-то из-под тишка фотографирует. Мне становится совсем не по себе. Нужно было идти в офис поодиночке. Бормочу я под нос. Несколько взглядов задерживаются на черной рубашке, и я складываю руки на груди. «Кто, черт побери, этот Уильям? Почему все так пялятся?» «Не переживай. Мы сейчас разберемся со спальнями, и больше нас вместе не увидят». Его губы растягиваются в холодной улыбке. Улыбающаяся статуя. Вау! Такого мне еще не доводилось видеть. Клодит чуть не подпрыгивает на месте, когда видит нас двоих в дверном проеме. «Стипендиатка Селин Ламбот и...» Канатка бледнеет. «Месье Маунтбеттен!» При упоминании этой фамилии у меня разве что не останавливается сердце. Я кашусь на него, но он даже не поворачивает голову в мою сторону. «Маунтбеттен? Он родственник того самого принца Кристиана?» Кровь стынет в жилах. «Британская королевская семья. Уильям Маунтбеттен. Черт, черт, черт! Я, кажется, действительно влипла». «Добрый день, Клодит». Он учтиво кивает. «Думаю, вы понимаете, почему мы здесь?» У него идеальное французское произношение. Лишь едва уловимые нотки буквы «Р» выдают в нем британца. Помощница мадам Деса бледнеет и несколько раз непонимающе моргает. Ее волнение и растерянность заразительны. Я делаю глубокий вдох. Надо взять себя в руки и унять нервную дрожь. В конечном счете в этой ошибке нет моей вины. Я точно такая же жертва обстоятельств. «Вы меня поселили к...» Запинаюсь я и сипло заканчиваю. «Месье Маунтбеттену». «Я что?» Клодит подскакивает со стула, и тот с оглушительным грохотом падает на пол. «Нет, я точно не могла совершить подобное. Нет, должно быть какое-то объяснение». «У нее?» — небрежно указывает Уильям на меня подбородком. «Была ключ-карта от моей спальни». Канатка пялится на меня. К ее ужасу из кабинета напротив выходит недовольная Деса и, поджав губы, рявкает. «Что это был за шум?» Клодит неуклюже поднимает стул. Тем временем суровый взгляд ее начальницы перемещается на Уильяма, и выражение лица Деса мгновенно становится невозмутимым. «Месье Маунтбеттен, чем обязаны вашему присутствию?» Какая похвальная актерская игра. Какое самообладание. Десса лишь выглядит спокойной, но я вижу, как она сжимает зубы, когда впивается огромными, полными гнева глазами в свою помощницу. «Все хорошо», — срывается у меня слишком бойко и звонко. Я вспоминаю о визе канатки, и ее бледное лицо вызывает лишь жалость и отчаянное желание помочь. «Он пришел сообщить, что птичка...» — запинается Клодит. «Птичка оставила помет у него на окне». Уильям резко поворачивает голову в ее сторону и готовится открыть рот, но я, видимо, ищу быстрые способы уйти из жизни, потому что хватаю его за ладонь и крепко стискиваю. Его губы смыкаются, так и не выдав ни слова, а рука каменеет. «А!» — с явным облегчением выдает Десса. «Не переживайте, Уильям, Клодит сейчас же сообщит штабу уборщиков». Я продолжаю стискивать руку Маунтбеттена, как бы умоляя молчать. Он секунду мешкает, а затем угрюмо кивает. «Было бы замечательно. Раз других вопросов нет, я продолжу работать». Десса закрывает дверь своего кабинета. Уильям резко вырывает свою кисть из моей. «Я требую объяснений», — шипит он, и в его глазах сверкают молнии. «Что ты делала в моей спальне? Какого черта происходит?» «Я действительно совершила ошибку», — едва слышно произносит Клодит, спасая меня от смерти. «По крайней мере, ощущения именно такие». Я тихо выдыхаю, когда Уильям переводит грозный взгляд на нее. «Птичий помет?» «Мне очень нужна эта работа!» Канатка бессильно опирается боком на стол. «Без нее меня выпроводят из страны!» «Это не мое дело», — резонно и холодно подмечает Маунтбеттен. «Ладно, нам всем нужно успокоиться и не драматизировать». Включаюсь я в беседу. «Ошибку нужно исправить». «Да что ты!» Уильям закатывает глаза. «Без тебя мы бы в жизни не догадались». Я игнорирую его колкость. «Подберите мне, пожалуйста, спальню, и мы забудем об этом инциденте». «Да-да, конечно», — громко вздыхая, Клодит что-то судорожно печатает. «Сейчас все будет». «Об этой оплошности стоило бы сообщить». Недовольно поджимает губы Уильям и косится в сторону кабинета мадам Десса. «Не знаю, откуда во мне столько слабоумия и отваги, но я складываю руки на груди и строго произношу. Мы ничего сообщать не будем». Идеальная бровь нахала поднимается, а в глазах проскальзывает любопытство. «Мне стоит сказать «да, мамочка»?» «Тебе стоит не усугублять ситуацию». Я выдерживаю его пристальный взгляд. «Иначе что?» Он действительно выглядит заинтригованным. Я собираюсь силами и твердо произношу. «Иначе я расскажу то, что видела». «Знал бы ты, Уильям, как меня все потряхивает от страха». Вся игривость мгновенно покидает его. «Думаешь, шантажировать меня — умный поступок?» — сузив глаза, спрашивает он. «Мне действительно жить надоело», — недовольно гудит внутренний голос. «Я ничего не думаю», — произносит та часть меня, что злится и устала. «Но точно знаю, что тебе все дается легко и просто, в то время как многие вынуждены работать. Очень много работать, чтобы иметь хотя бы что-то». Я смотрю на Клодит, которая опустила голову и вжалась в офисное кресло, демонстрируя всем своим видом, что не слушает наш разговор. Но ее уши горят. Она точно не упускает ни малейшей детали. «Ей нужна эта виза», — стою я на своем. «Для ее будущего это важно». «Для ее будущего», — подчеркивает Уильям и склоняет голову на бок. «Что тебе с того?» «Мне? Не всегда надо искать выгоду», — выпаливаю я. Как же меня бесит зашкаливающий эгоизм и поиск выгоды во всем и всегда. Знаешь, иногда можно просто помочь и не доставлять проблем. Мои щеки пылают от возмущения. «Раз эта работа так важна, то, может быть, ее стоит выполнять хорошо?» Он нависает надо мной, и его глаза недобро сверкают. Я не успеваю ничего ответить. «И не смей мне рассказывать про ее проблемы». Он удерживает мой взгляд. каждый сражается со своими демонами». Шепотом срывается с его губ, и он сжимает челюсть. Да так, что желваки проступают под кожей. Будто жалеет, что сказал лишнее. «Сделано!» — раздается звонкий голос канатки. «Стипендиатка Селин Ламбот, ваша новая ключ-карта», — спотыкается она на словах, — «в женском кампусе». Ее возглас словно расколдовывает меня. Моргаю несколько раз и делаю неуверенный шаг назад, увеличивая расстояние между собой и Маунтбеттеном. «Спасибо». Забираю из ее дрожащей руки новый пропуск. На карточке опять 303 номер. Кажется, Клодит перепутала лишь общежитие. «Стипендиатка Селин Ламбот». Мое имя перекатывается у него на языке, вызывая мурашки по всему телу. Он наклоняется к моему лицу. Я замираю, всем своим естеством ощущая опасность, а также кедровый лесной запах. Как глыба льда может так пахнуть? Немыслимо. «В третий раз я тебе не поверю». Его голос нервной дрожью прошивает все тело. «Больше не попадайся мне на пути». Сглотнув, я коротко киваю и, резко сорвавшись с места, убегаю прочь. Держаться подальше от психа Уильяма Маунтбеттена. Моя чертова мантра до конца учебного года.